Глава 7. Не веря своим глазам, я поморгала, но дворец никуда не исчез. Самый настоящий дворец на большой прогалине, окруженный со всех сторон густыми джунглями. Заросший травой, оплетенный лианами, прошитый корнями деревьев, завораживающей красотой обвалившихся башен, желтых стен, на которых кое-где угадывались украшения из перламутра. «Вперед!» — скомандовал Эрван. Мы выбрались из зарослей и почти вплотную подошли к этому чуду. Так, Эрван огляделся и, отыскав участок, где трава была пониже, сгрузил с плеча свернутый плед. «Я на обход. Ты пока отдыхай». И он исчез внутри дворца. Я села на свернутый плед. Шелли взлетела на плечо, закрутила пятачком, к чему-то принюхиваясь. Мимоза устроилась рядом. Соня торчала прозрачной нашлепкой у нее на голове, то и дело косясь на мой браслет. «Не, и не мечтай!» Я отрицательно покачала головой. Для полной идиллии не хватало Глаштина. «А как же, у нас еще плед не съеден!» Но нахальной обжоры не было. Кстати, мне бы сейчас он не помешал. Вернее, не совсем сейчас. Завтра второй день, когда я с магией. А значит, в ночь на послезавтра мне нужно будет найти тьму. Желательно поблизости. В идеале того же Глаштина. Я задумчиво покосилась на Соню. Она испуганно отодвинулась. Зря боится, мелочь. Я тьму из своих знакомых не забираю. По крайней мере, теперь, когда знаю, что она в них может закончиться. И вообще, как Соня поняла, что я для нее опасна? С подозрением приблизив лицо к обретышу, я внимательно осмотрела умную мордочку. «А ты чего от меня отползаешь?» Соня сморщила нос, села на задние лапы и неопределенно развела передними. «Не знаешь?» Она кивнула. «Интересно. На браслет совсем недавно кидалась. Безо всякого страха. А тебе всегда отползать хочется?» Соня задумчиво уставилась на меня. «Не всегда?» Она кивнула. «А когда?» Соня подняла передние лапки и приложила их ко рту, сделав страшную мордочку. Потом показала на меня. «Это у меня такое лицо?» Мне снова кивнули. Я подавилась смешком. «Вот тебе и ответ». А я-то себе уже навыдумывала, что Соня чувствует, когда мне нужна тьма. А тут лицо у меня, видите ли, страшное. Шелли внезапно слетела с моего плеча и с радостным стрекотом мчалась в джунгли. Неужели тут ее родня есть? Ладно, насчет тьмы придумаю что-нибудь. Дворец большой, а обитатели роскошных и уединенных мест часто не брезговали запрещенной магией. Но пока начальство велело отдыхать. Расстелив плед, я отдыхала несколько часов. Время от времени, то на фоне одной башни, то на фоне другой, показывалась голова Эрвана. Осмотр дворца, судя по всему, шел полным ходом. Потом в животе заурчало. Я поднялась с пледа и отправилась в заросли на поиски чего-нибудь съедобного. Пару раз чуть не упала в какие-то ямы. Получила лианы по голове и, наконец, вернулась обратно. Вывалив добычу на плед, я вздохнула. Небогато. Пара стручков дикой фасоли и горсть условно съедобных ягод маркрасии. Почему условно? Я полностью осознала, когда сунула одну из них в рот. Проще, пожалуй, жевать кору. Оставалось утешать себя мыслью, что эти ягоды отлично укрепляют зубы. «Здоровые зубы? Это хорошо!» Внезапно раздался над ухом насмешливый голос. Я подпрыгнула. Недожеванная пакость скользнула в горло, едва там не застряв. Я сердито посмотрела на подкравшегося Эрвана. Он отобрал у меня часть ягод. Закинул в рот. Прожевал. «Так, клыки укрепили. Теперь можно и посущественнее что-нибудь», — сказал он. И вручил мне большой лист, на котором лежала гора фруктов. Манго, те самые желтые плоды, еще какие-то красненькие штучки. Все спелое. Я схватила манго и жадно впилась зубами в сочную мякоть. Ммм. «Не спеши», — усмехнулся Эрван. «До заката успеешь все обойти, а завтра осмотрим подробно». «Что обойти?» — спросила я, отхватывая еще кусок и вытирая ладонью сок с подбородка. «Невоспитанно, да, но сил оторваться от невозможной вкуснотищи не было». «Дворец», — сообщил Эрван так невозмутимо, словно все его помощники ели, как поросята. «Ты же на практике, вот ты посмотришь. Отметишь на карте то, что тебе покажется необычным. Срисуешь руны. Не беспокойся. Тьмы и ловушек тут нет. Химеры прочих темных тварей тоже». «Что? Мне попался единственный честный владелец уединенного дворца? Не верю. План дворца я тебе со своего скопировал». Эрван положил на плед рядом со мной лист со сделанным от руки чертежом. Туда же легли три чистых листа, вырванных из блокнота, и маленькое стело для письма. «Если вдруг найдешь что-то странное, зови». Я кивнула, принимаясь за желтый плод. «Позову, конечно. Лишь бы странное не оказалось той самой ловушкой, которой нет. И с обходом не торопись, мы тут задержимся. Не беспокойся, твоя магия завтра точно не понадобится. Послезавтра тоже», — беззаботно добавило начальство. «А как же экспедиции больше двух дней не длятся?» — ехидно спросила я. «Первый день ты проспала, второй мы шли. Так что да, два дня. Завтра первый день нашего исследования», — парировал Эрван. Отошел немного и создал вестника. Небольшую птицу вроде синего воробья, точь в точь под цвет его магии. Мог бы просто перенестись в лагерь и сказать: «Уж у него-то точно призрачный перенос работает, как надо. Наверное, силы экономит». Вскоре от фруктов осталось лишь горстка косточек. По телу разлилась блаженная сытость. Теперь бы лужу найти, чтобы вымыть липкие от сока лицо и руки. Едва успела подумать, как меня с ног до головы окатило водой. И как тогда, на пляже, все моментально высохло. «Спасибо», — пробормотала я и, подхватив бумаги и стело, быстро зашагала к дворцу. «Удобно, когда твой начальник — маг воды. Непонятно только, почему меня так смутило это умывание». Блуждая по заросшим травой, молодой порослью деревьев и лианами, проходам и коридорам дворца, я разглядывала некогда богатое убранство. Лепнину, узорчатые полы, которые кое-где сохранились. Но особенно мне понравились фрески. Потрескавшиеся, облупившиеся и почти целые, выцветшие и едва тронутые временем, простые и обрамленные цепочками рун. Многие легенды, изображенные на них, я знала. Некоторые были мне незнакомы. Я благоговейно рассматривала фрески, старательно срисовывала руны, часть которых и сейчас использовалась. Часть же была непонятна и неизвестна. А потом я увидела их. Две фрески, кроме которых в огромном зале больше ничего не было. На обеих были изображены люди. Из их тел вырывалось пламя двух цветов — белое и серое. Но на первой фреске люди выглядели так, словно они сдались, согнулись, закрыли головы руками. И серое пламя нападало, пожирая белое. А на второй фреске люди стояли, упрямо подняв головы, упираясь ногами в землю и раскинув руки. Они будто чему-то сопротивлялись. И оба пламени горели ровно, не смешиваясь, не нападая, не поглощая друг друга. Вытянув руку, я провела кончиками пальцев по пыльному камню. А потом села у стены и попыталась расшифровать надпись под фресками. Получилось что-то вроде: «Если ты борешься, сможешь победить». Всего лишь обычное напутствие потомкам. Но при чем тут пламя, тем более двуцветное? Стоп. А может, это не напутствие, а инструкции для одержимых? Тех, чье тело захватило темное создание. Правда, обычно их изображали с двумя тенями, без всякого пламени. Но местный художник, видимо, решил нарисовать именно так, Для наглядности. Точно. Вон на первой фреске сразу видно, как сдавшихся жирает чужак. А на второй, где борются, он ничего сделать не может. Недаром же в народе говорят: тот, кто силен духом, способен освободиться от оккупанта сам, без помощи охотников богини ночи. С охотниками, конечно, проще и быстрее, поэтому детям с детства повторяют: если у тебя в голове появился сосед, сначала беги к охотнику или магу, и только потом к лекарю. Но обитатели этих островов, видимо, привыкли полагаться только на себя. Что, впрочем, неудивительно в таких непроходимых джунглях. Пока охотника найдешь, спасать будет некого. Довольная своей сообразительностью, я встала, отошла подальше и снова посмотрела на фрески. А потом еще раз. Что-то в них было не так. Ну что? Я приближалась, отдалялась, смотрела под разными углами. Но смутное ощущение какой-то странности, неправильности не проходило. Наконец, махнув рукой на все ощущения, уселась поудобнее. Достала лист бумаги, стело и погрузилась в работу. И только когда перерисовывала вторую фреску, я поняла. Пламя. Вот что мне не давало покоя. Вот что тревожило, словно камень в туфле. Тот, кто борется, должен победить чужака. А значит, и пламя должно остаться только одно. Белое. Я задумчиво посмотрела на стену. Может, раньше тут было не две, а три фрески. На второй изображена борьба, а на третьей — победа? Наверное, так и есть. Вон как стена рядом искрошилась. Эрван заглянул в пролом. Хлоя сидела у стены и старательно срисовывала руны. Ее тоже заинтересовали именно эти фрески. Из девчонки выйдет хороший специалист. Хватка точно есть. «Так я и думал», — хмыкнул он. Вздрогнув, Хлоя сердито покосилась на него. Запрыгнув в пролом, Эрван подошел поближе, кивнул на цепочку рун. «О чем тут говорится?» «Об одержимых. О том, что им нужно бороться». Хлоя бросила взгляд на вторую фреску и нахмурилась. «Но...» «Ну же, правильно сомневаешься. Что-то не так?» — спросил он. «Да, мысль не закончена. Тут, наверное, была еще одна фреска». «Или нет?» «Нет?» Два округлившихся глаза, серый и голубой, с изумлением уставились на него. Судя по расположению на стене, здесь было именно две фрески. Выходит, раньше считалось, что темное создание, захватившее тело, полностью не изгнать? Хлоя ткнула пальцем в два ровно горящих пламени на одном из борющихся. И можно только мирно сосуществовать с ним? Или эти фрески имеют другой смысл? Какой? Думай сама. Подсказывать не буду. Кстати, вот эти символы. Эрван бережно провел кончиками пальцев по надписи. Произошли от древних рун Фейри. Как тебе тема? Хлоя нахмурилась. Он улыбнулся, махнул руками, словно призывал ее встать. Ну же, умная девочка ведь. Руны Фейри во фресках Ундин? Сообразила Хлоя. А если сузить? Довольно прищурился Эрван. Хлоя покосилась на фреску. «Руны Фейри в текстах Ундин об одержимых». «Место исследования...» «Мирдин?» Она заулыбалась. «А тема и правда отличная. Но...» «Но это ты обнаружил дворец». Лицо Хлои помрачнело. Не надо быть провидцем, чтобы понять. Она была уверена, что Эрван вряд ли уступит такую интересную тему. «А я себе еще что-нибудь найду», — отмахнулся он. «Ты продолжай. Устанешь? Иди в лагерь. Живность там уже обосновалась. А я еще поброжу». До вечера я изучала дворец, старательно срисовывала надписи под фресками. Эрван то и дело мелькал среди поворотов и переходов. «У меня появилась тема. Отличная тема!» До заката я успела обойти только треть полуразрушенного здания. Но осмотр был неутешительным. Тут действительно жил некто очень примерный, запрещенный темной магией, не баловался. То есть завтра мне нужно найти тьму за пределами дворца. Лагерь же искать не понадобилось. Большой шалаш из пальмовых листьев был виден издалека. Раздвигая высокую траву, я добралась до него и шагнула внутрь. Прямо у входа на плоском камне горкой лежали фрукты. На пледе валялась Соня, рядом с ней ее увеличенная копия, зеленая в цветочек. Пыталась переместить горшок себе на макушку, но корни мешали. Шелли нигде не было видно. Отвоевав у вольготно расположившихся нахалок часть пледа, я рухнула на него, свернулась калачиком. Последней мыслью было «умыться бы». Ночью мне снился костяной корабль. Я с берега смотрела на него с восторгом и предвкушением. Я была безумно рада видеть, как волшебное судно покачивается на волнах, готовясь отчалить. Потом призрачный корабль растаял. Я внезапно оказалась во дворце. По совершенно целым коридорам, богато украшенным, новым, носился Эрван, а за ним скакали две фрески и требовали найти им третью. А он отмахивался от них и твердил: «Вас две». Я дернулась, чтобы бежать следом, и проснулась. Зевая, села, открыла глаза и обнаружила Шелли, Соню и Мимозу и расческу. Завтрак был на камне, начальник — на развалинах. Приведя себя в порядок, насколько это возможно, когда из дамских штучек только расческа и дама. Я съела фрукты и пошла в дворец. Весь день я бродила по необследованной части, больше озабоченной поисками тьмы, чем рунами и фресками. Но, увы, тьмы не было. Ни одного хотя бы малюсенького следа. Несколько поколений кристально честных хозяев. Это уже просто неприлично. Откуда они взялись на мою голову? Вечером я вышла из дворца и побрела вокруг него вдоль стен, внимательно прислушиваясь к своим ощущениям. Прошла мимо шалаша, свернула за угол и почувствовала ее, тьму, где-то в джунглях. Не близко и не так далеко. Есть. Жаль, нельзя рвануть туда сразу, пока начальство занято исследованиями. Солнце хоть уже и село за вершины деревьев, но окончательно еще не стемнело. А когда стемнеет, Эрван точно явится. Надо срочно придумать, как его отвлечь, чтобы не пошел следом или не начал искать. Стоп. Он и не пойдет, если моя беготня по зарослям не будет выглядеть подозрительно. Привычно потянувшись к браслету, я дотронулась до бусин. А это идея. И Шелли поможет в ее воплощении. Я помчалась в шалаш. Но Шелли там не было. Опять где-то носится. А мне очень нужна помощница. И то, что у меня можно утащить. Выбор, увы, невелик. Туфли или браслет? Лучше туфли. Устроившись на пледе, я уплетала фрукты и всматривалась в темные заросли, надеясь услышать знакомое похрюкивание. Но Шелли так и не появилась. Вытерев о траву пальцы, я задумчиво покосилась на Мимозу. Нет, вряд ли она сможет достаточно быстро скакать по зарослям. Точно горшок где-нибудь застрянет. Вздохнув, перевела взгляд на Соню, что лежала на спине, растопырив лапы. Конечно, она мелкая и обувь не утащит. Значит, браслет. Надеюсь, фолиант не отцепится где-нибудь в зарослях. А то придется потом еще и его искать. Соня заметила мой взгляд и подскочила, состроив страшную морду. «Что, у меня опять злая мордочка?» Она кивнула. «Не бойся. Это я просто собираюсь духом, чтобы попросить тебя о помощи. Ты же мне поможешь?» Соня недоверчиво шевельнула носом. «А за это я тебе дам браслет в зубах потаскать», — вкрадчиво заговорила я. «Ты с ним сможешь даже побегать. Вон в том направлении». Обрётыш сосредоточенно проследил за моей рукой. «Когда совсем стемнеет, ты стянешь его с моей руки. Я не буду сопротивляться. и побежишь туда. Я снова показала рукой нужное направление. Там будет тьма. Надо, чтобы я до нее дошла. А Эрван нет. Постарайся, чтобы он тебя не поймал. Соня кивнула, покосилась на браслет и сделала движение лапами, словно что-то брала и прижимала к пушистой груди. Нет. Я отрицательно покачала головой. Я не отдам тебе браслет навсегда. Это память. Как косточка, вокруг которой тебя создали. Судя по вытянувшейся мордочке, сравнение так себе. Но то, что без украшения мне будет плохо, Соня поняла. Взъерошилась обиженно и все-таки кивнула. Вот и отлично. Договорились. Эрван появился, когда на небе сияли звезды, а в прогалины между кронами деревьев струился лунный свет. Поел, улегся поперек шалаша и закрыл глаза. Я все сильнее ощущала, как давит грудь. Еще немного, и дышать будет тяжело. Незаметно кивнув Соне, я оперлась рукой о колено, свесив кисть. Обретыш тут же сиганул на меня, вцепился зубами в браслет и, стянув его, перескочил через Эрвана и юркнул в траву. Все случилось настолько быстро, что я пару секунд сидела, открыв рот. Потом с воплем вскочила на ноги, чуть не врезалась в поднявшегося Эрвана и рванула догонять Соню, призрачный хвост которой мелькал все дальше. Еще немного, и она скрылась в джунглях. Я влетела в них следом, на ходу создав светляка. Лунного света было маловато. Соня, как назло, неслась точно угорелая, и пару раз я теряла ее из вида. Сбавила скорость она лишь у места, где чувствовалась тьма. Остаточной магии было много, словно здесь довольно долго сидело какое-то темное создание. Времени на то, чтобы неторопливо собирать тьму, не имелось, и я с разгону влетела в центр огромной темной кляксы. Грудь резко освободилась от тисков, а тьма вокруг исчезла. Я внимательно огляделась и прислушалась. Эрвана поблизости не было. Странно, что он меня не догнал. На всякий случай я высмотрела куст погуще и нырнула в ветки. Привычно цапнула себя за запястье. Ну да. А браслет у Сони. Выдрала несколько пучков травы. Притоптала освобожденную от растительности влажную сытую землю. Торопливо отломив ветку, села и при свете зависшего над головой светляка вывела на земле цепочку рун. Коснулась их пальцами и, прикрыв глаза, начала наполнять силой, одну за другой. Руны вспыхнули ярко. В воздухе вокруг меня загорелись 12 символов. 12 изумрудных вспышек магии, 12 ударов сердца. Символы погасли. Я с облегчением выдохнула. Получилось. У меня все получилось. На рассвете моя магия исчезнет. А пока есть время, надо отобрать браслет у Сони, найти застрявшего где-то начальника и вернуться в лагерь. Едва я выползла из куста и поднялась на ноги, как откуда ни возьмись с испуганным верещанием, вылетела Соня с браслетом на шее. Прытко взобралась на мое плечо и спряталась у шеи под волосами. Мне тоже захотелось заверещать и куда-нибудь спрятаться. Из зарослей на меня смотрели три пары круглых, сияющих янтарем глаз. Что может быть смешнее, чем оказаться опутанным ветками мимозы? Только то, что смывать эту самую мимозу, внезапно решившую пообниматься, нельзя. Все же она — часть эксперимента и почти отдельный участник экспедиции. Оставалось только надеяться, что вороватая Соня и ее преследовательница не вляпаются во что-нибудь, пока он тут выдирается из веток. Сбоку зашуршало, и, раздвинув листья пальмы, в шалаш просунулась морда. Лошадиная, зубастая, слегка чешуйчатая. Глаштин громко фыркнул. «Дескать, что ты за маг? Топи мимозу!» И морда исчезла. У входа в шалаш раздалось испуганное стрекотание. В траве встревоженно крутилась Шелли. Чуть поодаль мелькали силуэты еще двух Рамендреху. Дикари явно не рисковали подходить ближе. Хватка мимозы тут же ослабла. Сговорились? Эрван вскочил на ноги. Шелли покосилась на угол дворца и застрекотала сильнее. «Да понял я». Он буквально долетел до угла и вломился в заросли, следом за ним, довольно хрюкнув. Нырнула Шелли, ловко цепляясь за ветки, обогнала его и заскользила точно тень, явно показывая направление. Вдалеке раздалось ржание. Значит, конь привязался не к нему, а к Хлое. Похоже, в погоне за вестником она побывала у озера. И хитрый Глаштин выбрал ее хозяйкой, чтобы сбежать оттуда, где его уже искали маги. Вскоре донесся отголосок магии воды. Глаштин явно помогал Хлое. Непонятно почему. Обычно эти кони приносят своим хозяевам лишь проблемы. Во что же там вляпалась Хлоя, раз даже Глаштин, темное создание, испугался? Хищная тьма выплюнулась из земли, чуть ли не под ногами, заклубилась черным туманом. Вильнув в сторону, Эрва насмешливо буркнул: «Перебьешься!» Становиться жертвой в его планы не входило. Взяв немного влево, он отпрянул от еще одной ловушки. И тут же понял, что попался. Третью. Умная тварь. Только и жертва тоже непростая. Эрван вывернулся из клубов тьмы и помчался дальше. Неважно, что с ним сделала ловушка. Потом разберется. Лишь бы успеть добраться до Хлои. Ее силы знаний явно не хватит, чтобы разобраться с темным существом, открывшим тут сезон охоты. Три пары круглых, сияющих янтарем глаз, не моргая, смотрели на меня. Старательно сдерживая рвущийся из горла крик, я медленно отступала. Лишь бы под подошву не попалась ветка. Только бы не попалась. Потому что тогда я точно завяжу. А темное создание, которое засело в зарослях, вряд ли оценит мои вокальные данные. Точнее, оценит. Как приглашение на ужин. Со мной в качестве основного блюда. Хруп раздалось сбоку. Я замерла истуканом. Покосилась на звук. Из большого куста на меня таращились 5 пар зеленых светящихся глаз. Боги, мало мне янтарных, еще и эти. Правда, тьмой от куста тянуло слабо. Примерно на треть Глаштина. Прорвусь. Одна пара зеленых глаз внезапно придвинулась ближе и едва слышно вопросительно хрюкнула. «Шелли!» Похоже, родню на помощь привела. Тоже мне, помощники, как бы ими самими не пообедали. «Бегите!» — едва слышно шепнула я. Шелли растворилась в темноте. Ее родня тоже. И мне пора делать отсюда ноги. Пока еще есть хоть немного сил, с помощью которых можно устроить небольшой растительный заслон. С треском сломалась ветка в кустах с другой стороны. Подпрыгнув от неожиданности, я подавилась испуганным вскриком и обернулась. В зарослях вопросительно поблескивали 2 синих глаза и вырисовывалась в быстро наступающих утренних сумерках морда Глаштина. Морда шевелилась. Он опять что-то доедал. Потом заметил янтарные глаза напротив, подавился и шустро скрылся в зарослях. Я осторожно попятилась, выплеснула остатки магии на траву. Светящаяся изумрудная клякса из моих чар быстро впиталась в стебли. Они слабо шевельнулись. Так себе заслон. Янтарные глаза резко приблизились. Я завизжала от ужаса, но из горла не вырвалось ни звука. Молча развернулась и сиганула в кусты. Длинные щупальца, сотканные из тьмы, догнала посреди прыжка, захлестнула несколькими петлями, потянула назад. Я отчаянно задергалась, пытаясь выжать из себя хоть немного магии, чтобы отвлечь. Узоры на моих пальцах погасли. Солнце встало. Просто великолепно. Из зарослей поднялась темная глыба, похожая на гигантского скорпиона. Щупальце потащило меня в растопырившиеся клешни. Аккурат в черную пасть. Огромную воронку, усыпанную мелкими острыми зубами. Я забилась, точно рыба в сети. Но пасть все равно неумолимо надвигалась. Клешни растопыривали сильнее, готовясь цапать глупую альву. Тьма словно окружала со всех сторон, и ее было много, ужасающе много. Жаль, не могу набрать ее впрок. Сейчас бы проделала дыру в жутком щупальце, вывернулась бы и сбежала. Но нет, не лезет в меня. С дедушкой сразу проверили. Уф! Глаштин выскочил из зарослей, задрал голову, глядя на меня. А ну, брысь! Сердито пробормотала я. Но Глаштин меня и раньше не слушался. Не послушался и теперь. Глаза его засияли, как синие фонари. Копыта взрыли землю. Монстр на это не среагировал. «Никакого от тебя толку!» пропыхтела я, изворачиваясь всем телом. «И зачем только народ с уздечками за вами гоняется? Чтобы потом заборы скармливать? Или лишние вещи? А что? Имею право на претензии. Пасть чудовища перед носом основательно портит характер». «Уходи!» – прошипела я. Но он уже услышал и уже оскорбился. И уже решил доказать, что он весьма полезный. На темной шкуре вспыхнули синевой чешуйки. Гривы и хвост превратились в сияющий водный поток, который ринулся на монстра. Тот свел клешни вместе. Вода натолкнулась на стену из тьмы и с шипением испарилась. Вот так фокус! Мы с конем оторопело застыли. А чудовище? Нет. Секунда. И Глаштина тоже спеленала щупальцами тьмы. Он возмущенно заржал. Гривы и хвост засияли сильнее. Вторая волна ударила точно в разъявленную пасть. Но вода прошла сквозь монстра и шумом обрушилась на траву позади мощного скорпионьего тела. Глаштина, оскалившегося так, что волчьи зубы были видны издалека, мгновенно повлакли в пасть. Тот в панике задергался. «Ой, ой-ой-ой! Его же прямо сейчас сожрут вместе с копытами и водой!» «А ну прочь от моего Глаштина!» Сердито завопила я, впиваясь ногтями в щупальце. Ноль эмоций. Чудище на вопле истеричных закусок не отвлекалось. Продолжала окутывать тьмой коня, подтаскивая ближе к пасти. «Стоп! Не жрать! У него забор внутри! Подавишься!» От возмущения Глаштин замер, и его подтащили еще на полфунта ближе к пасти. Я задергалась, сильнее запуская ногти в щупальце. Оно странно обмякло, впуская в себя мои руки. Тьма под ладонями растворилась, и я потрясенно увидела, что узор на пальцах слабо засветился. «Не может быть! У меня есть магия!» Глаштин испуганно заржал. К его туловищу устремилась клешня монстра. «Стой!» — закричала я, лихорадочно осматриваясь. «Мне бы только прикоснуться. Хоть к траве, хоть к кусту, хоть к дереву!» Но щупальце держало меня высоко. Без особой надежды я запрокинула голову. Прямо надо мной покачивалась лианна. Я дернулась изо всех сил, вытянулась в струнку и все-таки коснулась лбом прохладного побега. Изумрудная дымка окутала лианну, и та, словно плеть, с размаху ударила по клешне, приложила монстра поперек пасти. Узор на пальцах погас. «Ох ты ж!» Темная тварь отшвырнула Глаштина. Янтарные глаза уставились на меня. Я пыталась снова вонзить пальцы в щупальце, снова забрать тьму. Но почему-то не выходило. Глаштин вскочил на ноги и с ржанием сиганул в заросли. А я осталась один на один с разъяренным монстром и с ужасом смотрела на приближающуюся воронку огромной пасти. «А ну, створки закрыл!» Рявкнули за моей спиной. Откуда-то выскочил Эрван. Желтые глаза слегка светились. В волосах сияла синевой темная прядь. Уши были острыми. Вокруг него шумела вода. Она поднималась волной, закручивалась воронками, струилась по плечам. Точно странный плащ. Два водных жгута ринулись ко мне. Один захлестнулся на щупальце. Передавил его, заставив обмякнуть. Я полетела вниз. Второй жгут обвился вокруг меня и мягко поставил позади Эрвана. «Уплыл отсюда!» — скомандовал тот. Темное создание взметнуло щупальце, потянулось к нему. «Пока!» — сухо отрезал Эрван и сделал движение рукой, словно что-то сметал ладонью со стола. Вода ринулась на монстра, но не прошла сквозь него, а подхватила, закружила и понесла вдаль, с треском превращая деревья и кусты в щепки, оставляя после себя широкую просеку. В водяном вихре едва заметно чувствовалась тьма. Но мне было все равно. От облегчения хотелось разреветься. Но я Сипло выдохнув, Бесел опустилась на землю и через образовавшуюся просеку все смотрела и смотрела на далекий океан, освещенный лучами восходящего солнца.